Могучий ум прогрессом движет, сверкают звезды на груди. Интеллигент, вставай на лыжи и уходи, уходи. Забудь мудреные вопросы, людским терпением не играй. Интеллигент, берись за весла и уплывай, уплывай. Средь гармонической культуры, среди знамен, банков и лент. Интеллигент, твоя фигура весьма тревоженный элемент. А для всеобщего спокойства тебя и выбросить не жаль. Как ненадежное устройство, как нестандартную деталь. Считаешь камни в огороде и все косишься за забор. Интеллигент, с врагом народа у нас короткий разговор. Тарем-пам-пай-ра-рам, пам-пай-рам. Мы ж только лучшего хотим, и силы тратим мы не даром. Не зря стучим, стучим, стучим. А ты живой еще, покуда? Так и не тушуйся, подпевай. Интеллигент, вали отсюда. Давай, бывай и убывай. Давай, бывай. Давай. Сюзанна, Сюзанна, Сюзанна, Сюзанна, мон амур. Через дымку тени блики, через пленку синема, слышу голос Вероники, я от вас не без ума. Я пытаюсь объясниться, мол, и вы мне не равня, но не слышит за границей Вера Долина меня. Сюзанна, Сюзанна, Сюзанна, Сюзанна, мон амур. Сотни тысяч телевизоров вещают по стране. Так и так, твою дивизию, не нравишься ты мне. Я стараюсь поприличней, я разрушу все ажур. Вы чертовски симпатичны, но Сюзанна, мон амур. Сюзанна, Сюзанна, Сюзанна, Сюзанна, мон амур. Почему вы вдруг решили в этот полуношный час, что в моем автомобиле есть местечко и для вас? Вы, конечно, без обмана всех прекрасней, но, увы, мне милее моя Сюзанна, а не вы, не вы, не вы. Себя Сюзанна, Сюзанна, Сюзанна, Сюзанна, мон амур. Как поверить вы не можете, что я вас не любил? Вот Сюзанну, скажем, тоже Розенбаум не пленил. Я от вашего шарману ни плечу не заторчу. Вам, возможно, это странно, но я вас тоже не хочу. Everybody! Сюзанна, Сюзанна, Сюзанна, Сюзанна, мон амур. хочешь, мальчик, кой черт тебя несет? Немерен твой хромает, и ты уже не тот. Да что за беда, да что за беда, да что за беда, ей-богу, поеду понемногу, авось да повезет, авось да повезет. Чего ты ищешь, мальчик? Каких таких забав? Цветочки все увяли, а травку съел жираф. Да что за беда, да что за беда, да что за беда, ей-богу, поеду понемногу, хотя во всем ты прав, а я не прав. Куда ты скачешь, мальчик, куда ты держишь путь? Всю жизнь ты то и дело скакал, а толку чуть. Да что за беда, да что за беда, да что за беда, ей-богу, поеду понемногу туда, куда-нибудь, туда, куда-нибудь. Чего ты ищешь, мальчик? Темно уже в лесу, там бродят носороги с рогами на носу. Да что за беда, да что за беда, да что за беда, ей-богу, поеду понемногу, хоть кости протрясу, хоть кости протрясу. Куда ты скачешь, мальчик, скажи ты мне куда? Кругом одно и то же, обман да суета. Да что за беда, да что за беда, да что за беда, ей-богу, поеду понемногу куда-нибудь туда, куда-нибудь туда, куда-нибудь туда, куда-нибудь туда, куда-нибудь туда. Все скрылось, отошло, и больше не начнется. Романы есть, роман, в нем все как надлежит. Кибитка вдаль бежит, пыль вьется, сердце бьется. Дыхание твое дрожит, дрожит, дрожит. И проку нет врага обшаривать дорогу, им нас не отыскать среди тьмы и тишины. Видимы теперь видны, должно быть только Богу, а может и ему. Видны, да не нужны. А где-то позади, за ветрами, за пылью, остался край чудес. Там человек решил, что он рожден затем, чтоб сказку сделать былью. Так человек решил, да, видно, поспешил, и сказку выбрал он,

Хоть губы ваши жаркие, спокоен я вполне. Прощайте, парижанки, страдайте обо мне. И вспоминайте мою нежность. Не здесь, на обломках, в походе, в окопе, не мертвых, а порос и недоблести опись. Как дерево рубят товарища друга, позволь, чтоб не сердце, чтоб камень, чтоб уголь. Работать среди выстрела виселиц быта, и ночи крестить именами убитых. Победа погибших и тысяч тысяч, отлить и железо из верности высечь. Дерево рубят товарища друга, позволь, чтоб не сердце, чтоб камень, чтоб уголь. Обрублены руки и настежь отверста, не бьется врагами расклевано сердце, не бьется врагами расклевано сердце. Пестрых лет пускай прошло, ха-ха, еще жирнее мой обед, кровавая уха. Когда-то эти дураки дубье пускали в ход, и озверев, как мясники, калечили свой род. Женщин в пламень, младенцев о камень, пленных на дно, смешно. Теперь наука, мой мясник, уже среди облаков. Порой взлетает хриплый крик над брызгами мозгов. Миллионы руки с года в год льют пушки и броню, и все плотней кровавый лед плывет навстречу дню. Вопли прессы, мессы, конгрессы, жены как ночь, прочь. Кто всех сильнее, тот и прав, а нужно доказать. Расправься с дерзким, как удав, чтоб перестал дышать. Враг тот, кто рвет из пасти кости, или у кого ты рвешь. Я на земле бессменный гость, а мир смешная ложь. Укладывай в гроб, прикладами в лоб, штыки в живот. Вперед, вперед, вперед, вперед! Ой да, лебедь пролетает над советской стороной, да и ворон пролетает над советской стороной. Ой ты, лебедь, ворошила, ой ты, ворон Берия, ох, страна моя, невеста, вечного доверия. Независник, не обманщик, мне приснился зимней ночью, а шарманщик, о, шарманщик, от разлуки полномочный, он крутил свою шарманку, как большую кофемолку, не шарманку, а шаманку. Я молил его, умолкни, что же нет мотивов лучше, и достались мне на муки в каждом повороте ручки зерна кофе и разлуки. Силуэт машины страшной, звук захлопнувшейся дверцы, у окошка сядет стража, но мелодия у сердца. Спят под утро понятые, нет счастливого исхода. Легиартис по латыни, что ж такое время года? Но независник, не обманщик, мне приснился зимней ночью, а шарманщик, о, шарманщик, от разлуки полномочный. Ах, как была певица Белозуба, каждая роль одобрена в ЦК, но по ночам ей лагерные срубы снились всю ночь, и холод, и цинга. Нам не страшны, но в кадре, а за кадром чей-то этап и раннее вдовство. Бог вас храни, товарищ Александра. Вдруг объектив сменяется на ствол. Будь вся страна огромным кинозалом, стали б заметны бреши по рядам. Нам не страшны, ах, как она сказала, нам не страшны, но, может быть, и вам. Длится кино, но зрителей уводят сон или явь, последний их сеанс. В зале пустом поешь ты о свободе, нам не страшны. Ты убедила нас, нам не страшны, нам не страшны, нам не страшны. Темна дорога, где вы, ангелы Руси? Жальтесь ради Бога, как сказать, Господь, прости? Поругавшим храмы, с детства выросшим в горсти, купиковые дамы, Алёнушка, ау! Сбылись и небылицы, мы нарезались в дугу, и чертова копытца, и рогами заросли. Вынули железо, и от веры отреклись, побратались с бесом, щука дернула струной, лебедь свистнула раком, и пошли за сатаной с песни вурдалака, и рыдавшую без силы бедную отчизну надругавшись завалил призрак коммунизма. И по Волге по Дону с камнями на шее в набежавшую волну сбросили Россию. Кто-то было бы видать стеньки атамане, кто сказал такую мать? Нет у нас, мама, не стала черною трава, и вода соленой, как пошел косить дрова. Семочка Буденный, скольких деточек, шутя, вынули штыками, и рассыпала земля под большевиками. Суки, нелюди, совки, завели до ручки, как надели сапоги, шарики до жучки, раскатали под орех, разнесли по тройкам, и теперь одна на всех птица перестройка. В клетке перьями шуршит, нас в дорогу свищет, да куда ни посмотри, одни лишь пепелища, и не сдвинуть, не свернуть чертовые сани. Нам навеки задал путь дедушка Сусани. Чей забор, чей топор, будто бы не видно сверху вор и снизу вор, посередине быдло, и ничего не поменять, всюду правят уроки, и давно пора играть вместо гимна мураку. Полный, братцы, караул, на пути разор, нам воры, воры нам поют. Гарни, очи черни, прячьте головы в стакан, ешьте все с лопаты, пролетарии всех сторон, больше так не надо. И не отмыть слезами дверь, детям не ответить, тятя, тятя, что теперь? Тащит наши сети, где старик, старуха где? Дверь доской забита, и ушли отсюда все в трещину корыта. Мы совсем другой народ, родом от параши, и никто уже не споет. Нелепо ли набяшить все? В песок ушла река под сухие днища. Где гора, где ольха, где ромал вишня? слепой старик. Все, что у вас, мне не надо и даром. Что до того мне, что солнце горит, от солнца лишь тень на мою гитару. Я ничего, ничего не вижу. Да я и видеть не хочу. Я ничего, ничего не вижу. Да я и видеть не хочу. Дорогою вдоль больших городов, мимо кварталов новых и старых, я прохожу, безумец седой, от улицы лишь пыль на мою гитару. За песни мои мне подают, мне подают, но никто мне не дарит. Что до того мне, я только пою, и медь звенит по моей гитаре. Я ничего, ничего не вижу. Да я и видеть не хочу. Я ничего, ничего не вижу. Да я и видеть, видеть. Через Майдан, через родное торжище людское, туда, где пчелы в гречневом покое. Переведи меня через Майдан, переведи меня через Майдан. Он битвами, слезами, смехом дышит, порой меня и сам себя не слышит. Переведи меня через Майдан, переведи меня через Майдан, где мной все песни сыграны и спеты. Я в тишь войду, и стихну бы и нету. Переведи меня через Майдан, переведи меня через Майдан. Где плачет женщина, я был когда-то с нею. Теперь пройду и даже не узнаю. Переведи меня. меня через Майдан. Переведи меня через Майдан. С моей любовью, с болью от потравы, здесь дни моей ничтожности и славы. Переведи меня через Майдан. Пьяные на пьяный тополетяне, мой сын поет сегодня на Майдане. Переведи меня через Майдан, переведи. Майдана океан качнулся, взял и вел его в тумане. Когда упал он мертвым на Майдане, а поля не было, где кончился Майдан. Останется всего одна монета в кармане, зацелованном дождем, который, как медалью награжден, монета цвета спелого ранета, последняя, наверное, грешна, хранимая про черный день, скупая. А этот день сегодня наступает, и, кажется, монета не нужна. Оставь ее себе, как оправдание, как должную оплату ремесла, как вечное проклятие числа. Оставь ее себе, как оправдание. Не все ли равно, проси или плати, прикройся строчкой Ветхого Завета. Оставь себе последнюю монету, последнюю одну. Из 30. Сегодня день такой, один на целый век. Ведь в жизни только раз случается такое. Сегодня умер Бог, и выпал первый снег, и это не сулит ни воли, ни покоя. Я подношу ко рту снег, тающий в горсти. Сегодня умер Бог, хоть это невозможно, и, стало быть, грехов никто нам не простит. И, стало быть, в беде никто нам не поможет. Отныне без надежд в грядущее гляжу. Отныне больше нет ни ада и ни рая. Я пьяненький оркестр сегодня приглашу. Пускай себе гремит, пускай себе играет. О, Боже, это все творится наяву. Нетронутый бокал и музыка истошна. Сегодня умер Бог, а я еще живу. Гляжу на этот мир бесстрастный и безбоженный, запутавшись в конец, добрей его и зле. Отчаянно ломлюсь в распахнутые двери. Сегодня умер Бог, и больше на земле мне некого любить и не в кого поверить. И только белый снег летит в порочный круг, а Бог ушел туда, куда уходят боги. Лишь выпала строка, как яблоко из рук, и покатилась прочь прохожему под ноги. Последствий без причин.